Издательство О2 и ВК Музыка представляют. Аудиосериал «Ребекка Ярос. Ониксовый шторм». Серия 20. Лидерство строится на уважении, правилах и подчинении. Отряды строятся на доверии. Майор Пайп Донанс. Лидерство для второкурсников. Имаджен, Квин, Вайлет. Мое сердце бешено стучало. Я понятия не имела, как защищать перевал, лишившись троих самых опытных и закаленных в боях товарищей по отряду. Но провала на повестке дня не стояло. Хвала Зинхалу, хотя бы адский ветер унялся. На какое-то мгновение я подумала, что нас всех унесет аж в Кордин. Я глядела весь перевал Мидара, сколько хватало взгляда. И вздохнула с облегчением, убедившись, что никто из мирных жителей не погиб в шквале. Утес укрыл их от ветра. Как и нас. Фейга отошла от безопасной скалы и резко повернула морду в сторону ведущей к Дрейтусу извилистой долины. Скажи остальным выстраиваться в линию. Если мы можем встать на крыло сейчас, то и они могут. Орда Виверн как раз огибала последний изгиб долины, когда поднявшаяся буря заставила их приземлиться. Если верить Кэту, все драконы в Дрейтусе также были вынуждены приземлиться. Готово. Дождь хлестал по основанию ее шеи. Ну, вообще отлично. Дождь был последним, что нам требовалось на этой долбанной скале. Я напомнила себе слова Рейган. Зинхал всегда дает нам то, что считает необходимым. Не было никакого смысла благодарить Бога за одно благословение и проклинать в следующий же момент. Хотела бы я посмотреть, как сестрица произнесет что-то подобное при нынешних обстоятельствах. Но она бы, скорее всего, выкрутилась. Она всегда была находчивее меня. А вот Тара бы сказала, что я сама творю свою удачу. Я посмотрела направо, убеждаясь, что остальные пережили жуткую бурю. Морен и Кэт заняли место в строю. И ни они сами, ни их грифоны не выглядели потрепанными. Следом за ними махал хвостом Слизок, держа крылья сложенными. Сойер кивнул мне. Затем я глянула налево. Ниф и Брэгин заняли свои позиции. А Атром нетерпеливо переминался с лапы на лапу. Ридок смотрел не на тропу, ведущую через долину, а на пик севернее от нее. Смотрел так, словно стоит ему чуточку постараться, и он сможет разглядеть то, что происходит по другую сторону горы. Часть моей души кричала, что мы все должны сейчас находиться именно там. Но у нас был четкий приказ. И всего половина отряда. Я кашлянула и постаралась взять себя в руки. Нам предстояла не битва отрядов. В случае моей ошибки погибнут невинные люди. В Аретии нам повезло, что Виверна, прорвавшись в бреши нашей обороны, разрушила только стену, а не дом моих родителей. Не играла роли, как много для меня значила Вайлет. Она была всего лишь одной жизнью. Мы же сейчас охраняли тысячи людей, которые бежали в точности так же, как некогда бежала моя семья. И мы были обязаны сберечь их. Гэмлин! Сосредоточься на задании. Мне показалось, что Ридок сейчас в ответ покажет мне средний палец, но он кивнул. Признание того, что ты боишься за заклинательницу молний, не делает тебя слабее. Игнорирование этого страха делает. Прими свои эмоции и двигайся дальше. Фейга, как и всегда, была настроена прочесть мне лекцию. Я крепче сжала выступающие гребни зеленых чешуек, образующие луку седла. Разумеется, я беспокоюсь о Вайлет. Ви находилась на плато в том единственном состоянии, в котором я бы не хотела видеть никого из нашего отряда. В одиночку. Тейрн в сопровождении Мапха влетел в облачный покров за несколько мгновений до начала бури, неся подвешенного в цепях Тейна. А Кэт в своем последнем сообщении о состоянии дел в Дрейтусе сообщил, что и Риарсона, и Дюрана заметили у городских стен. По крайней мере, я не видела молний. Но у нас своя работа. Дюжина Виверна, может и больше, начала подниматься по дну долины в нескольких сотнях ярдов от нас. Мое сердце застучало быстрее. Спроси Вейерта, скольких видит Бейлор. Беженцы разом заголосили. Как те, кто еще только ждал своей очереди, так и те, кто уже поднимался по перевалу. Дождь, виверны, паникующие гражданские. Но в ситуации были все шансы превратиться в полное дерьмо. Боги, лучше бы первокурсникам сейчас действительно сопровождать беженцев в безопасное место на вершине перевала, как им и было велено. Грей Касл и Майри уже напросились на выволочку от меня. Одним богам было ведомо, о чем думали эти двое. Никакой дисциплины. Следовало срочно всех обуздать. Бейлор видит 17. 17. Против 3 драконов и 4 грифонов. Дерьмово. Это звучит немного угрожающе. Так позволь нам стать угрозами. Готова передавать твои приказы. Прорычала она в ответ. Ее голова нетерпеливо покачивалась. Мои приказы. Моя ответственность. Нам нужно было перехватить их. Драконы, стартуем в шипованной формации. Стая, охраняйте гражданских. Брэгин за старшего. Я усвоила урок Аретии. Вступать в бой нужно подальше от обрыва. Фейга сделала 3 шага, и я стиснула бедра, чтобы удержаться на месте, когда она взмыла в затянутое облаками небо. Киралер недовольна приказом. Ничего нового. Я приняла решение в мгновение ока. Скажи Кире, что у них лучшая маневренность в скалах, чем у нас, и полный арсенал рун. Мы не сможем остановить 17 виверн с 3 драконами. Они должны быть начеку. Хоть бы раз мне удалось отдать приказ, который Кэт не захотела бы оспорить. Я натянула летные очки. Фейга, Аатрам и Слизок летели навстречу вивернам, образуя вершины треугольника. Нам нужно было вступить в бой как можно дальше от утесов. Достаточно места для продвижения вперед. Не так много места для отступления у отвесной скалы. Враги выстроились приблизительно в 3 колонны, по 2 в глубину. Продолжайте в текущем... Нет, секунду. В вертикальном построении. Перестраиваемся! Это давало нам наилучший шанс уничтожить как можно больше врагов. Твои сомнения в собственных решениях заставляют меня задуматься о правильности моего собственного выбора во время молодьбы. Наставительно заявила Фейга, набирая высоту по мере приближения к отвесным скалам долины. Очень смешно. Хотелось бы мне видеть, что творится прямо под нами. Они на позиции, ответила Фейга на мой незаданный вопрос. Но я опасалась, что Атрам нарушит строй, как только ему выпадет такая возможность. Проверь Слизага. До столкновения оставалось меньше 30 секунд. И это была лишь 2-я его встреча с врагом с тех пор, как он едва не потерял Сойера в Базгиате. Твои сомнения его оскорбляют. Ну, разумеется. Я закрепила носки ботинок между ее чешуйками и приготовилась к неизбежному удару. Атакуем сначала верхнюю по центру. А я думала, мы зайдем снизу слева. Сейчас не время для твоего сарказма. Наша цель завизжала, затем покинула строй. Фейга пустилась в погоню, и все мое тело сжалось, когда в нашу сторону вылетел поток синего пламени. «Держись!» — велела Фейга, и, уходя в почти что вертикальный подъем, повернулась вокруг своей оси. Меня потянуло вправо, и я оттолкнулась правой ногой, чтобы уравновесить тело. «Ты все-таки собираешься это сделать, не так ли?» Я еще крепче вцепилась в луку седла. Мы зависли в верхней точке нашей траектории. «Возможно». Фейга сместилась чуточку влево, а затем ушла в такое крутое пике, что у меня желудок едва не рухнул в пятки. «Предупреждать надо!» — прокричала я, судорожно сжимая пальцы на луке седла и внутренне готовясь к тому, что неизбежно произойдет дальше, пока мы пикировали на виверну сверху. «Зачем? Ты была готова». Фейга мягко расправила крылья, замедляя наше падение за секунду до того, как мы бы неизбежно врезались с такой силой, что я вылетела бы из седла и пролетела у нее над головой. От силы удара я все равно едва не выпустила луку из рук, и дождь не помог цепкости моей хватки. Фейга впилась когтями в спину виверны и сжала челюсти у самого основания ее черепа, где шея была тоньше и слабее. Визг твари едва не разорвал мне перепонки. А затем, несмотря на неистовые взмахи крыльев, мы рухнули вниз. Страх своими уродливыми щупальцами сжал мне сердце, и я отчаянно попыталась его побороть. Фейга выгодно находилась вдали от зубов и когтей Виверны, но ее главным преимуществом всегда оставалась ловкость, а не сила. Когти Фейга распороли кожистые серые крылья, затем она сломала твари кости. Справа от нас показалась горная вершина. Приближаемся к земле! Твоя ситуационная осведомленность всегда приводит меня в благоговейный восторг. Фейга перенесла вес вперед, затем дернула голову Виверны на себя, ломая ей шею. В поле моего зрения мелькнуло еще одно серое пятно. В таком случае хочешь узнать о еще одной Виверне над нами? Фейга позволила убитой ею Виверне рухнуть вниз, к горному склону под нами. И мы обе посмотрели наверх. Мимо пролетел Атром. За ним по пятам несся сгусток зеленого пламени. Я затаила дыхание, пока коричневый мечехвост не оторвался, спасая Ридека от мучительной смерти. А затем мы встретили ее потенциальный источник. «Держись!» — предупредила меня Фейга за мгновение до того, как мы столкнулись с врагом. Фейга щелкнула челюстями и выхватила огромный кровавый кусок из шеи Виверны. Разбрызгивая кровь во все стороны, тварь рухнула вниз, а Фейга тем временем вонзила когти в следующую Виверну и разорвала ей горло. «Где остальной отряд?» Я быстро огляделась по сторонам и увидела Аатрома. Коричневый мечехвост летел вертикально вверх по соседству с другой Виверной, прямо над нашими головами. Моя челюсть отвисла, когда Аатром перевернулся, подставляя свой хребет, и Ридека практически вплотную к противнику. «Что во имя Малика он делает?» Прокричала я, когда Ридек хлопнул по седлу одной рукой, а другой потянулся к серым чешуйкам. «Он что, пытался раздавить себя?» «Он же не мог всерьез...» «О, он мог...» Виверна завизжала, когда по ее чешуе растекся бледный поток серого цвета, исходящий от руки Ридека. Содрогнулась, а затем перестала бить крыльями и рухнула прямо на нас. Фейга устремилась вперед и ушла влево, чтобы избежать столкновения с утесами. А я обернулась и посмотрела, как Виверна втыкается в горный склон. Проклятье! Мне показалось, ее тело аж разорвало на две части. Ты это видела? Мы обогнули горную вершину, и я заметила, как Сойер добивает врага в сотни футов под нами. Нам нужно было перегруппироваться. Если даже здесь царил такой хаос, насколько же сильно они превосходили нас численностью в Дрейтусе? Я глянула в небеса и на пару секунд поддалась слабости, выискивая силуэт Тейрна. Как долго Ви сможет продержаться там одна? Сосредоточься! Взгляд Фейга был устремлен на перевал, и я сосредоточилась на том, на чем и положено было сосредоточиться. Проклятье! Мимо нас прорвалось 7 виверн. Кэт вцепился в горло одной, в то время как когти Киры разрывали этой твари живот. Морен целилась в другую из арбалета. Спустя мгновение крыло виверны вспыхнуло. Впечатляющая руна. Брэггин и Ниф преследовали еще одну виверну вдоль склона горы. Но оставшиеся четверо выхватывали верещащих гражданских из потока одного за другим. «Перегруппируемся! Построение щит!» Приказала я, решив спасти как можно больше жизней. «Ты уверена?» Нам недоставало 3 бойцов. Но сила отряда крылась в его целости, а не в отдельных людях. Мы удержим этот перевал, даже под проклятым дождем. Уверена. Вперед! Да пошли вы. Мы с дочерью отправимся на встречу с Маликом с чистой совестью. А вы и ваши дочери сможете сказать то же самое, когда они явятся за вами. Последние слова Трациллы Кардуло. Отредактированная версия. Если бы у Хаоса было имя, оно бы звучало как Дрейтус. Дождь колотил по стеклам моих летных очков, пока Глейн поднималась к 3 вивернам, которые изо всех сил пытались разорвать Квера на кусочки. Из-за очень крутой траектории ее взлета мне было крайне тяжело удержаться на месте, но я даже не думала просить ее притормозить. Хотя она бы в любом случае меня не послушала. Боди был в беде. Я стиснула зубы. Этот идиот просто не понимал. Если мы потеряем и его, и Риерсона, Тирендор склонит колени перед тем, кого назначит король. Я лучше умру, чем увижу наварского аристократа на опаленном троне. Мама и Катрина погибли, защищая его. Тлевшее в моей груди пламя вечной ярости разгоралось все жарче. К Малику эту орду виверн. К Малику воинителей, которые на них ездили. К Малику этот ебучий торнадо, который прямо сейчас образовывался на краю Северного поля. И в задницу приказа оставаться на земле при таком ветре. Мы не потеряем Боди. Несмотря на невероятное количество виверн, уничтоженное Саренгейл, их все равно оставалось еще слишком много. И куда подевался этот долбанный Риерсон? Лучше бы он продолжал помогать в северо-восточной башне, потому что в последние 20 минут я не видела ни следа тени. Крут говорит, мы привезли мало кинжалов. Предупредила Глейн, передавая сообщение Квин, которая находилась в арсенале башни внизу. Вот дерьмо! Мы привезли 2 ящика! Этого количества было достаточно, чтобы развязать войну в нашем собственном королевстве. Учитывая, что Рирсон утаивал производимое нашей кузницей оружие от короля Таури. Но Ирлах говорит, что они послали за еще одной партией. Прозвучало не очень обнадеживающе. Туда же 4 часа пути в одну сторону! Как? Твою ж мать! Феликс знает о Гарике. Боги, к этому моменту он должно быть в шаге от выгорания. Тогда мы будем держаться и молиться, чтобы Саренгейл удалось остановить эту проклятую бурю. А еще Крут передает, что тебе надо пить больше воды. Мы сражаемся дольше, чем рассчитывали. Пусть Крут передаст Квин, что я в полном порядке. Как это было похоже на Квин. Беспокоиться обо мне в момент, когда она делала основную работу. Голова Глейн резко дернулась вверх. Квер страдает. Сообщила она мне тем ворчливым тоном, который обычно означал, что она вот-вот сделает что-то импульсивное и необдуманное. И точно. Она изогнула крылья и стала подниматься почти вертикально вверх. Чтоб тебе. Я понадежнее просунула ботинки между чешуйками и покрепче схватилась за них руками. Практически лежа на спине Глейн, уткнувшись головой под гребень и прижавшись щекой к ее чешуе, я уменьшала сопротивление ветра при подъеме. Было ошибкой посмотреть вниз на горящий город. Но я не смогла не заметить 2 виверн, пересекавших наше воздушное пространство. Кэт моментально взлетел на перехват. Я удивленно моргнула. Похоже, Аэтос каким-то образом превратился в нарушителя правил. «Держись», — предупредила меня Глейн. Обычно я не получала и этого. Она замедлилась на 1 тошнотворную секунду. Я напрягла каждый мускул, как можно крепче прижимаясь к ее спине, чтобы из всадника и дракона мы слились в одно существо. Глейн проделывала этот маневр слишком много раз, чтобы я не понимала, насколько дерьмово мне сейчас будет. Она атаковала снизу, сложив ради защиты крылья, обнажив клыки, выставив когти и взмахнув хвостом вверх. Я полностью сосредоточилась на том, чтобы удержаться, свисая в воздухе вверх ногами, а хвост кинжал пронзил следующую виверну. Брызги крови окрасили дождь в багровый. Несмотря на покрытые резиной перчатки, моя хватка ослабла, и я постаралась засунуть ладони как можно глубже между чешуйками. В любой момент. Ладно. И мы рухнули вниз. Меня надежно прижало к ее чешуе, а Глейн тянула и тянула за собой виверну с неба. Кости треснули, плоть разорвалась, и Глейн отшвырнула тушу, словно мусор. Серая масса камнем рухнула вниз, Глейн перевернулась в воздухе, и я наконец-то оказалась на ее спине, а не под ней. 17. Я почти уверена, что это была 16-я. Воспользовавшись ее чешуйками как лестницей, я забралась обратно в седло и постаралась протереть рукавом стекла очков. Где-то здесь должна была быть руна, которая оберегала стекла от капель дождя. Та первая тоже считается. Возразила Глейн, в то время как мы неслись к Кверу и оставшимся вивернам. Ту первую убил Кэт. Но только после того, как я ее ранила. Все еще не считается убийством. Как следует, разглядев, с чем нам предстоит столкнуться, я сглотнула. Квер снова и снова взмахивал своим хвостом мечом, отгоняя виверну позади себя. Но его грудь по диагонали пересекала глубокая кровоточащая борозда, без всяких сомнений оставленная когтями виверны перед ним. «Я хочу их обеих». «Займись той, которая у него за спиной», — предложила я в надежде, что она в настроении прислушаться ко мне. «С Глейн никогда не угадаешь». «Отличный выбор». Боди держал в руке меч, но не мог дотянуться до врагов, поскольку все трое по спирали падали вниз. Мы должны были перехватить их. Держась за луку седла одной рукой, я вытащила клинок. Я могла бы держаться в седле и без рук, мои бедра были достаточно сильны, но Глейн же непредсказуемая, а я не собиралась сегодня умирать. Голубое пламя окутало всю голову Квера от морды до рогов, и Боди пригнулся, когда остатки огня прокатились по шее дракона. Впрочем, рассеявшись до того, как добраться до всадника. Я быстро выдохнула, пытаясь избавиться от неожиданной тяжести в груди. Это было слишком близко. Затем я сосредоточилась на верхней виверне, выискивая слабые места. Глейн резко отклонилась от прежнего курса, делая крен влево, и устремилась за виверной, которая пыталась добраться до живота Квера. «Я передумала». «Я заметила». Глейн словно таран врезалась в виверну, и я покрепче вцепилась в луку седла, когда от внезапного изменения скорости меня резко бросило вперед. Мой пульс участился, когда до меня донеслись безошибочные звуки рвущейся чешуи. Но по нашей связи я ощущала только решимость и ярость, не боль. Над плечом Глейн появилась огромная голова, и на долю секунды я не видела ничего, кроме щелкающих зловонных зубов, с которых что-то стекало. Да пошло оно все. «Лети ровно!» – велела я Глейн, поднимаясь на ноги. Затем я пробежала по скользким чешуйкам на ее шее мимо клацнувших зубов виверны. Пасть твари вновь раззявилась, и вдоль спины Глейн пронеслась струя синего пламени. Хорошо, что меня в седле не было. Прежде чем виверна успела дотянуться до горла Глейн, я вонзила меч ей в глаз и изо всех сил надавила. Лезвие ушло в мягкую плоть с тошнотворным хлюпаньем. Пронзительный визг твари ударил мне по ушам, а затем виверна резко дернула головой, едва не отправив меня в самостоятельный полет. И я мигом усомнилась во многих сделанных мною жизненных выборах. Я крепко вцепилась в стальное навершие на рукоятке меча, и когда виверна рухнула вниз, оружие осталось у меня в руках. Глейн нырнула следом за падающей грудой чешуи и крыльев, и я завалилась назад. Моя задница пересчитала все чешуйки на шее драконицы, прежде чем столкнуться с гребнем седла. «Ты шутишь?» Не выпуская из рук меча, я забралась в сиденье и приняла позу, к которой мои мускулы привыкли больше. Слева мелькнуло красное пятно. «Кэт». «Ты разве упала?» «Нет. Ясный тиком не связалась бы». Глейн понеслась сквозь дождь вниз, а затем вцепилась в виверне в шею и вырвала твари горло. Я отклонилась влево и смогла с трудом уклониться от брызг крови. 18. Триумфально заявила Глейн, расправляя крылья, чтобы выйти из пике и вернуться обратно к северной стене. 17, если следовать твоей логике. Я ранила ее первой. Еще одна серая туша размытым пятном рухнула впереди нас. Я подняла взгляд и увидела, что к нам спускаются Кэт и Квер. В правом крыле Квера зияла дыра. От рваной раны на груди наверняка останется шрам, но с этого ракурса я не могла разобрать, ранен ли Боди. Голова Глейн дернулась. Вдали, на южной стороне города, виверна выдохнула синее пламя и подожгла ряд деревьев. «Летим за этой. Это не наша линия обороны». Восточную, южную и западную части города, которые из-за ветров быстро превращались в эпицентр битвы, удерживали Каори и другие офицеры. Однако они лишились своего самого сильного всадника — Гарика. И нигде не было видно Шрадха. «Для столь решительного человека ты еще не совершила ни одного решительного действия». «Прекрати немедленно! Я соглашусь, что ты убила 18 виверн!» Мы спускались к городу, и все мои мышцы напряглись. Воинители перестали тянуть резину и взялись за нас сами. Спиральная башня была окутана синим пламенем. Спасибо двум вивернам, взбирающимся по ее стенам. Пламя метнулось вверх, стоило только стоявшей на вершине достопримечательности темной заклинательницы в безвкусном алом балахоне взмахнуть посохом. Летуны на грифонах взмыли в воздух, направляясь к новой угрозе. Меня охватило тоскливое предчувствие. Их еще так много, а наши силы истощены. Трое драконов погибли. Еще четверо раненых лежали вдоль западных стен, рядом с бесчисленным количеством убитых и пострадавших грифонов. Истекающие кровью летуны делали все возможное, чтобы помочь им. И я отвела взгляд от, скорее всего, смертельной раны на боку большого коричневого грифона с отрубленным хвостом. «Приказы?» Я всегда знала, что умру в бою. Просто не хотела умирать сегодня. «Башня!» «Квин». Я бросила взгляд налево, и мое сердце замерло. Один темный заклинатель в пурпурном балахоне с таким видом шагал по восточной стене, словно она принадлежала ему. А другой, в багровом боевом костюме, приближался по северной. Оба направлялись к башне, где находился единственный человек на всем этом поле боя, который что-то для меня по-настоящему значил. И она, скорее всего, даже не догадывалась, что военители идут. «Свяжись с Крутом!» «Уже!» Мы неслись к башне. Мое сердце колотилось с той же скоростью, с какой Глейн махала крыльями. Мы ничего не могли сделать с воздуха, я должна была спешиться. Глейн зарычала. «Ты знаешь, что я права, и я не брошу ее умирать!» Я убрала меч в ножны и, несмотря на ревущий ветер, толкавший меня в спину, направилась к ее плечу. Приказы я смогу получить и позже. Идти нужно было сейчас. Пехотинцы отчаянно сражались, пытаясь остановить темных заклинателей, но те расшвыривали их в стороны, словно кукол. Солдаты падали со стен высотой в 50 футов и умирали, освобождая дорогу военителям. Меня охватил ужас. Сердце бешено колотилось. «Ты должна защищать башню вместе с командиром крыла», — с недовольным рычанием передала Глейн, подлетая к стене. «Отлично! Давай к стене сейчас же!» Темные заклинатели были уже в десятке шагов от дверей башни, а двое уцелевших стражников, стоявших на арбалетной платформе, казалось, вот-вот обратятся в бегство. Проклятие! Предполагалось, что они будут в безопасности. Никто не должен был знать, что происходит в этой башне, но целенаправленное движение этих темных заклинателей доказывало, что они оба были в курсе. «Твоя смерть станет раздражающим событием». «Аналогично». Поравнявшаяся с северной стеной Глейн сбавила скорость ровно настолько, чтобы я выжила при прыжке, и вытянула переднюю лапу. Я сбежала вниз по чешуе. Квин была в опасности, поэтому у меня не было времени на страх. Не осталось пространства для ошибок. Добравшись до когтей Глейн, я без колебаний прыгнула вперед. Бешеный пульс эхом отдавался в ушах. Северная стена устремилась мне навстречу. Я согнула колени, чтобы погасить силу удара, и как только мои ботинки коснулись каменной кладки, бросилась бежать, иначе инерция меня бы погубила. Едва избежав близкого свидания моего лица с мокрым камнем, я устояла на ногах и рванула следом за одетым в багровое военителем. Между нами было шагов 40, потом стало 30. У основания башни началась какая-то суматоха, но я не сводила взгляд с темного заклинателя и посоха в его правой руке. «Они выносят оружие». «Хорошо». Мои легкие горели, но дышать сразу стало легче. «Квин будет в безопасности». Рядом послышался топот, сбоку мелькнул металл. А Этос нагнал меня справа. Половина его лица была залита кровью. В руках командир крыла сжимал кинжал и щит высотой в половину его роста. «Твою ж мать! Это нехорошо». 20 шагов. Я отринула саму мысль о страхе и направила в движение всю свою ярость. Вытащила из наплечных ножен один из кинжалов с навершием из сплава и приготовилась нанести удар. Мы были почти у цели. Темный заклинатель неожиданно остановился, развернулся с поистине сверхъестественной скоростью и замахнулся посохом в нашу сторону. К нам смертоносным потоком устремилось пламя, и пока мы спешно тормозили, я за долю секунды перебрала в голове все имеющиеся в нашем распоряжении варианты. Он попадет в нас? Мы погибли. Мы прыгнем со стены? Мы погибли. Ты не сгоришь. Блять, мне очень не хотелось этого делать, но я мысленно открыла дверь в дом моего детства и наполнила тело силой Глейн. Встань. За меня! Рявкнула я, вцепившись в его щит. Он удивленно распахнул глаза, но щит отпустил. У нас было всего несколько секунд, поэтому я перевернула щит, ухватилась за кожаный ремень, грохнула нижний край камня и спряталась за нашей единственной защитой. А это снырнул следом за мной. Сила устремилась в мои пальцы так быстро, что я стиснула зубы, чтобы не закричать. Жар окутал нас, и кожаный ремень затвердел, когда щит превратился в камень. Огонь ревел, полыхал и обтекал нас. Мы были скалой в реке, разделяющей поток воды. Жар рассеялся, и Аэтос тут же вынырнул слева и метнул кинжал. Я, сжимая в руках свой клинок, вскочила на ноги. Выражение шока так и не покинуло лицо темного заклинателя, когда он посерел, усох и сорвался со стены. Один был готов, но два последних стражника исчезли из виду, и я успела заметить, как пурпурное пятно скрылось в дверях башни. Хуже того, еще один одетый в багрянец военитель быстро шагал вдоль восточной стены. Аэтос выпрямился и выхватил оставшийся кинжал. «Я им займусь, разберись в башне!» Он мельком глянул на окаменевший щит, затем бросился бежать. Я припустила за ним изо всех оставшихся сил. «Об этой херне потом поговорим!» Крикнул он через плечо, но я уже обогнала его, придав себе ускорение с помощью малой магии. Крут ревел, приближаясь к земле, но Дрейтус, как и все остальные города Парамиэля, был специально построен таким образом, чтобы не давать драконам приземляться на его узких улочках. Из дверей башни выскочили две насмерть перепуганные женщины с вопящими карапузами на руках. Когда я поравнялась с ними, взгляд той, что повыше, зацепился за меня. «Вы должны ей помочь! Мы заблудились и попали не в ту башню, а она...» «Бегите на запад! И быстро!» Крикнула я, указав в том направлении, откуда прибыли мы с Аэтосом. Командир крыла тем временем бежал к темному заклинателю. Они кивнули и именно так и поступили. Я заскочила в дверной проем и заморгала, пытаясь приспособиться к тусклому освещению. Затем принялась спускаться по винтовой лестнице вниз, ища того, про кого говорила женщина. «Где же ты?» Скрипучий, полный разочарования рев заполнил башню. И ком встал в горле, когда я свернула за угол третьего этажа. По лестничной площадке метался воинитель в пурпурной одежде, пытаясь достать кинжалом с зеленым лезвием Квин, которая мелькала вокруг него, появляясь в одном месте только для того, чтобы через несколько секунд исчезнуть и возникнуть где-то еще. Их было две... Нет, три Квин кружила вокруг темного заклинателя. Ее здесь не было, это были проекции. От облегчения у меня едва колени не подкосились. Я остановилась вне поля зрения воинителя и перегнулась через перила, пытаясь найти Квин внизу. Но никого не увидела. Скорее всего, она была уже в нескольких кварталах отсюда, вместе с Феликсом обустраивая новый арсенал. Перехватив кинжал за острие, я принялась спускаться по ступенькам, подбираясь на расстояние броска. Стоп. Квин нашлась несколькими ступеньками ниже меня. Прикрепив к спине свой лабрис, она аккуратно приближалась к разъяренному темному заклинателю, который быстро поворачивался то в одну, то в другую сторону, размахивая кинжалом, пока проекции Квин порхали вокруг него, отвлекая внимание. Я метнула свой кинжал в тот же миг, как Квин сделала выпад своим, а воинитель повернулся в нашу сторону. Его глаза вспыхнули и тут же остекленели. Он посерел, съежился и рухнул у ног Квин с двумя кинжалами в груди. «Мы его достали!» Я торжествующе вскинула руки и перепрыгнула оставшиеся ступеньки. И тут Квин повернулась ко мне, неверяще смотря на свою грудь. «Нет». Кинжал воинителя торчал между ее ребрами в районе сердца. Мир вокруг меня застыл. Квин пошатнулась, ее испуганный взгляд встретился с моим. «Нет!» Квин начала оседать на пол, но я успела подхватить ее. И в итоге мы вместе упали на ступеньки, и каменная стена оцарапала мою спину. Я осторожно устроила Квин в своих объятиях. «Квин, нет!» «Они выбрались». Вокруг кинжала расплывалось кровавое пятно. «Мы сможем тебя починить, нужно просто найти восстановителя!» Пообещала я и внезапно поняла, какая же Квин стала тяжелая. «Выбрались», — повторила она, опустив голову на мою руку. «Женщины, дети. Они никого не теряли. Они хотели сказать, что Квин их спасла». «Ага, они справились. Ты их спасла». Я кивнула. Глаза жгло, горло сдавило. «Хорошо». На губах Квин появилась слабая улыбка. «Ты только держись, ладно? Мы обязательно тебе поможем». Я посмотрела вверх и вниз, но мы были одни на этой долбанной лестнице. Должен же был кто-то быть рядом. Может, Аэтос? «Приведи помощь!» — крикнула я Глэйн. «Прости». Мягче, чем я когда-либо слышала, мягче, чем я когда-либо хотела услышать, произнесла Квин. «Но мне уже никто не поможет». «Неправда». Я покачала головой. На глаза навернулись слезы. Квин будет в порядке. Веселая, жизнерадостная, которой везде и всегда хорошо. Она будет смеяться вместе с Джаксом. Будет свисать вниз головой с моей кровати, разметав свои кудряшки по полу и читая мне лекцию о чувствах. Чей-то полный боли рев сотряс камень за моей спиной. Крут. «Здесь нет восстановителей. И никакая руна не исцелит такую рану», — с проклятой успокаивающей улыбкой произнесла Квин. «Ты не сможешь это исправить, Джен. Ее лицо исказилось от боли, и я была готова поклясться, что чувствую эту боль в своей груди, что она разрывает мне мышцы и обнажает вены. Ее дыхание сделалось прерывистым. Прошу тебя, скажи Джаксу, что я люблю его. Нет, ты сама скажешь. Через пару месяцев ты закончишь учебу, а потом выйдешь за него замуж в том самом красивом черном платье, которое ты выбрала. И будешь счастлива. Я смахнула скатившуюся по щеке слезу, прежде чем она сорвалась на волосы Квин. Скажи ему, что он был самой лучшей частью моей жизни. Губы Квин изогнулись, взгляд скользнул куда-то мимо меня. Ты не в счет, Крут. Ты стал моей жизнью. Она снова посмотрела на меня, и лицо ее побелело. Пожалуйста, Джен. Он с офицерами на юге, и я не... Я кивнула. Я скажу. Это же не могло быть правдой, не так ли? Как это могло быть правдой? Спасибо. Прошептала Квин и как-то обмякла. Стала моргать медленнее. Передай моим родителям, что это того стоило. Я рада, что ты сейчас со мной. Парапет у порога Малика. Мне так жаль, что в этот раз мне придется идти первой. И обязательно признайся ему в своих чувствах. Джен, скажи ему, и ты тоже обретешь немного счастья. Квин, не уходи. Не бросай меня, ты моя лучшая подруга, и я люблю тебя. Пожалуйста, не умирай. Взмолилась я, утирая еще одну слезу. Мое зрение то прояснялось, то затуманивалось. Ее жизнь не должна была закончиться на какой-то темной лестнице в Дрейтусе. Такого просто не могло быть. Это я должна была погибнуть. Квин должна была жить вечно. И ты, моя лучшая подруга. Я тоже тебя люблю. Улыбка Квин превратилась в гримасу, и у меня по щеке скатилась еще одна слеза. Мне так страшно. Я не хочу бояться. Мое лицо исказило гримаса боли, но я постаралась скрыть ее. Я покачала головой и выдавила из себя улыбку. Не бойся. Моя мама позаботится о тебе. И Катрина тоже. Она немного задавака, но она будет рада, что у нее появилась еще одна младшая сестричка. Я постоянно рассказываю им про тебя. Они знают, кто ты. Не бойся. Дыхание Квин было уже едва заметным. Они знают, кто я. Они знают, кто ты. Они полюбят тебя. Тебя невозможно не любить. Имаджен, я здесь. Прошептала я, не сумев заставить себя произнести эти слова громче, потому что мое горло стиснуло горе. Мы выжили из этого. Максимум. С этими словами Квин обмякла в моих руках. Когда я поднесла дрожащие пальцы к ее шее, пульса не было. Квин умерла. Я провела рукой по ее лицу и крепко прижала к себе. Крик, вырвавшийся из моей груди, отчаянным эхом отразился от камня. Он становился тише и тише. И, наконец, я замолчала. «Привет! Я Квин Холлис. Я решила, что мы должны стать подругами», сказала она мне, когда мы поднимались на башню в день новобранца. «Ты же понимаешь, что мы сейчас ступим на парапет и можем умереть в любую секунду?» «Ну, если это будет короткая дружба, то мы выжмем из нее максимум». Запутавшись в своих воспоминаниях, я тупо смотрела на противоположную сторону лестницы. Прямо на моих глазах камни начали бледнеть, а затем один за другим терять свой цвет. Мое сердце каким-то образом продолжало биться, отсчитывая то, что я привыкла называть временем. А камни теряли цвет так неспешно, что я задалась вопросом, уж не забрала ли Квин, уходя из этого мира, весь цвет вместе с собой. Квин, ты где? Нам нужно уходить. Имаджен? Ох, твою ж мать! Я медленно повернулась на звук голоса. На ступеньку выше нас присел Гарик. В его карих глазах было столько страдания, столько сочувствия, что по моим щекам вновь потекли слезы. Квин умерла. Даже произнеся это вслух, я по-прежнему не осознала реальность случившегося. Его лицо вытянулось. Мне так жаль, но нам нужно идти. Там полдюжины военителей. Они приложили руки к городским стенам и высасывают жизнь из города. Нам нужно идти. Я крепче прижала Квин к себе, не в силах постичь саму мысль об уходе. Как будто оставался какой-то крошечный шанс, что если я прожду здесь достаточно долго, она оживет. Я не могу. Просто уходи. Я с тобой. Ты не можешь умереть. Ты должна. Мы должны уйти. Иначе они высосут и нас тоже. Я не оставлю ее. А я не оставлю тебя. Гарик приобнял меня за плечи. Я не оставлю тебя, Имаджен. Мы заберем Квин, но нам нужно уходить немедленно. Позволь мне взять ее. Я заметила синяки под его прекрасными глазами. Необычайную бледность его точеного лица. Гарик был вымотан до предела. И впервые в жизни мне было все равно, что он видит меня в таком состоянии. Он и сам пребывал в похожем. Я кивнула. Хорошо. Он быстро спустился на ступеньку ниже нас, пинком убрав что-то с дороги, и обнял нас обеих. Я покрепче прижала к себе Квин, чтобы она не выскользнула, когда Гарик поднимет нас с пола. И тут площадка под нами утратила цвет. Давай вытащим вас отсюда! Он сделал шаг. Охватившее нас тепло и свет заставили меня зажмуриться. Живот свело судорогой. Когда я вновь открыла глаза, мы были уже в другом месте. За закрытой дверью шел дождь, в нос ударили запахи дыма и серы. «О, боги!» — ахнула профессор Триса, когда Гарик опустил меня с Квин на теплый каменный пол неприметного здания. Может, это был магазинчик. Тело Квин выскользнуло у меня из рук, и Гарик, поддерживая голову Квин рукой, помог мне положить мою лучшую подругу на пол. «Военитель, вы творите чары?» — спросил он у Трисы. Ее взгляд метнулся ко мне. «Начинаем! Они будут слабыми, пока мы не сможем подкрепить их большей силой. Но это наш лучший шанс». Гарик поднялся на ноги и понурился. «Этого по-прежнему недостаточно. Я не могу». Он вздохнул и вышел наружу. Подчиняясь простому инстинкту следовать, я поднялась на ноги и заставила свое тело двигаться. Шла битва. Мы были на войне. Малик может унести еще больше жизней. Я прошла мимо маленькой комнаты, в которой возле ящиков с кинжалами работал Феликс. Там все было просто пропитано силой. Даже воздух гудел. Затем я вышла под дождь и осмотрелась. Город горел. Среди разрушенных зданий валялись тела виверн и грифонов. Кричали гражданские. Пролетевший по небу Крут сбил виверну прямо на землю. Боди на четвереньках стоял посреди площади, его громко рвало. Если темные заклинатели высасывали городские стены, мы были на очереди. «Ты куда?» «Я не могу больше перемещаться. Даже если я доберусь до Аретии, я ни за что не успею накопить достаточно сил, чтобы вернуться. Так что лучше бы мне найти какой-нибудь другой способ хоть что-то сделать». Я вытащила свой последний кинжал с навершием из сплава и взглянула на кишевшее вивернами небо. Затем я вернулась обратно в дом, забрала последний кинжал Квин из ее набедренных ножен и потянулась к Глейн. «Передай всем всадникам, которые находятся внутри городских стен, чтобы они прилетели сюда и разоружились. Только так мы сможем пережить битву». К северу от города небеса продолжали чернеть. Уж лучше бы Сарангейл справиться со своей задачей и уничтожить их гребаного командира. Иначе все наши жертвы, все наши усилия окажутся напрасны. Пока горит огонь, и все горит внутри, ищу я путь к тебе. И не могу найти. Не затихает шторм и рвется из груди. Тут воин и дракон кричат, что мир не мой.